заговорил, скорее всего, самый почитаемый в отряде мужчина средних лет. Кстати сказать, в кругу сидели не только мужчины. Кроме Эл, несколько весьма пожилых женщин восседали среди остальных и бросали на всех строгие взгляды, особ наделенных некоторой властью. «Итак, наступило время Большого Совета», — сказал оратор. «Мы не заседаем зимой. Случай теперь особенный. Холодно. Мы намерены завершить совет до темноты. У нас, как все знают, гости. Пусть говорит она». Он властно указал на Эл. Она жестом поблагодарила оратора и заговорила громко и четко. «Чтобы развеять слухи и прекратить домыслы относительно моей персоны, заявляю при всех, что к службе у владыки я не имею касания. Не судите по костюму. Меня уже арестовали однажды за сапоги». Она громко хлопнула себя по голенищу, и в ответ ей прокатился хохот. «Вот-вот, кто знает эту историю, пусть расскажет незнающим, как-нибудь вечером от скуки. Только не говорите того, что не было. Что за развлечение придумывать байки? Моя палка стала вдруг великим оружием, а все потому, что я отлупила ее с полдесятка из вас». Снова раздался хохот. «Десятка-два», — поправил ее кто-то из сидевших. «Завтра расскажут, что три, а послезавтра добавят еще», — продолжала Эл. «Суть от этого не изменится. Спасибо за то, что не сочли меня врагом. Мы не держим тюрем. Мы справедливый народ. А ты достойный соперник и еще более чтимый союзник. Твоя воля выбирать», — гордо сказал тот, кто предоставил Эл слово. «Верно, поэтому я избрала в будущей стычке вашу сторону. Вчера я говорила о своем обещании. Напоминаю его для молодых. Я пообещала привести к власти короля, которого вы вправе избрать. За нападение на обитель я вас не виню. Выстоять против воли королевы, великой, был в состоянии только от сильной. Вашему вождю испытание оказалось не по плечу. Я, кажется, обещала ему стать супругой». «Нет», — возразили ей. «Нет», — подтвердил старенький уже человек из сидевших. «Такого обещания ты не давала. Я помню дословно твои речи. Ты обещала нам помочь, но не обещала быть нашей королевой. Ты уклонилась от подобных слов. Ты признала, что наш глава был достойным правителем. Не более. Ты еще тогда говорила об особенных условиях. Эти условия он не смог исполнить. Он предал тебя. Заверяю, на тебе нет вины за его провал. Стань королевой теперь. Стань ты. Ты угодна нам и без короля. Чего же еще нам желать?» Эл не стала дожидаться ни возгласов одобрения, ни возражений. Она протестовала жестами и скоро заговорила. «Вам ли склоняться перед женщиной? Я не обещала прежде и теперь просто откажусь», — возразила она. «Вам нужен король. Я не гожусь для правления, потому что свободу ценю более рангов и почестей. Да и не мое это дело. В каком это предсказании говорится, что я стану чем-то большим или меньшим, чем я уже есть? В мире достаточно достойных людей. Они могут стать королями. Им это суждено. Простите, если отказ мой вызвал у вас обиду. Совет могу дать. Помочь обещала». «Ответь не мне, а всем, кто сидит за твоей спиной», — продолжал свою речь старик. «По какой же причине ты обратилась к нам? Создания вроде тебя могут давать обещания и с той же легкостью их не выполнять. Но ты всегда держишь слово. О том твоя слава». Тут Эл поднялась с места и встала посредине круга. «Я отвечу всем, не только тем, кто был за моей спиной». Она повернулась вокруг своей оси, сложила руки на груди и задумалась. Вид у нее был печальный. Эл прошлась несколько шагов вперед, потом назад, остановилась. «Так уж вышло, что меня путают то со слугой владыки, то с людьми другого мира, то, да не оскорбят мои слова небес, с кем повыше. Я отвечу лучше на просьбу этого старца. Я отвечу, почему избрала помощь вам. Хотя среди ваших возможных соперников у меня достаточно друзей. Я рискую вызвать их непонимание и даже ненависть. Кто-то назовет меня предателем. Мне этого не избежать. Ваш глава заявил, что вы справедливый народ. И это правда. И я хочу остаться справедливой. Народ Алмейра недавно остался без короля. Столица уже давно без короля. Вы хотите достойного правителя. Интересы очень многих сошлись здесь вместе. Алмейр — крепкий город. Его граждане хранят легенды. Только их осталось мало. И кто же защитит их, если не вы? Столица живет слишком обособленно. Интересы соседей мало волнуют ее обитателей. Они все еще убеждены, что великая королева отпугнет от них недоброжелателей. Конечно. Так уж вышло, что вам не досталось ничего такого, что могло бы вас вославить. Так, конечно, думают ваши соперники. Я думаю иначе. Дисциплина и мужество – вот ваши ценности. Отбери реликвию у столицы. А так и вышло. Исчезни архив из Алмейра. Что же тогда останется? Люди, которые верят и знают, а их так мало. Они сами ценность, и скоро они станут реликвиями. У вас не просто отнять ваше мужество и достоинство, и чувство свободы. Вам не требуются стены для защиты и дома для жизни. Но вы части одного, когда-то славного народа. Он имел общую историю, но история всего лишь прошлое. А в настоящем должен быть кто-то, кому все вы, три стороны, будут известны вдоль и поперек. «Это ты», — уверенно сказал глава совета. «Это не я», — сказала Эл строго. «Это он». И она указала на бродягу. Бродяга вздрогнул, когда Эл посмотрела на него. Ему снова почудилось, что он в шатре рядом с Мирой. И над ним опять произнесут очередное пророчество. «Верно, был я осенью на торге. Девушка, которая пророчествует и известна как слепая прорицательница, назвала его королем», — подтвердил кто-то из толпы за спиной Бразовиля. Эл развела руками, многозначительно всех осмотрела, поклонилась. Жест ее означал, какие, мол, еще вам нужны доводы. «Кто же еще подтвердит его родовитость?» — спросила одна из женщин. «Если недостаточно пророчества и моих слов, спросите у владыки», — заявила Эл. «Только спросите правильно, согласно закону. Спросите, принадлежит ли этот молодой человек потомкам тех, кого владыка сам к себе приблизил?» Женщина величественно поклонилась. Ответ ее удовлетворил. «Я спрошу», — твердо сказала она с некоторой угрозой в голосе. «Ты можешь склонить на свою сторону любого мужчину. Так уж вышло с нашим бывшим вождем. Даже с нашим заклинателем Шейси так было. Я проверю твои слова». Эл показала, что она рассердилась и повысила голос. «Да, так уж вышло, что ваш вождь поддался чарам. Только не моим. Так вышло, что Шейси защитил ваших воинов от встречи со жрецами из другого мира. Не встань, Шейси, с отрядом лицом к лицу с той четверкой жрецов, ваши воины повстречали бы их сами. Ни один бы не вернулся от стен обители. И сейчас здесь топталось бы жалкое сборище старух, коллег, женщин и детей». Женщина чуть отшатнулась. Эл тоже вернулась к своему сиденью. Она коротко бросила взгляд на Бразовиля. Его била дрожь. Он держал руки сжатыми, чтобы не было заметно, как они трясутся. Эл расценила его поведение как испуг. Но молодой человек вдруг поднялся и осмотрел совет вопросительным взглядом. «Я не воин, но я готов биться с любым из вас, кто подозревает Эл во лжи. Позволите ли вы нам уйти, если мы не нужны здесь? И пусть совет действительно будет коротким», — сказал он. «Позвольте принести вам в дар этот план». Он достал из рукава тот самый кусок кожи, который старательно изрисовал при Палаге и подал сидевшему рядом с ним воину. Палага заметил, что воин наградил Бразовиля одобрительным взглядом.